Вот только принцесса Сорванец насмотрелась на нас и нашу работу, после этого для нее этот выбор уже не существует. В этом я уверен. Хотя она и ребенок, но с ее способностью заглядывать в чужие сердца, повзрослела она быстро, и собранная ей лично информация просто огромна. Всякие там шпионы ей и в подметки в этом не годятся, и даже если у нее не было времени, у нее есть интеллект. Потому, если нас предать, что случится, принцесса уже отлично знает. Только полный дурак в таком случае самостоятельно примет такое решение. В этот раз в вещи забрались они не ради того, чтобы собрать информацию для предательства, а чтобы узнать о нашем боевом потенциале лично и убедиться в том, как лучше поступить на благо королевства. Скорее всего, именно таковы были ее мысли. Ну, скорее всего, тут есть еще и часть личного интереса. Слегка предвкушая, что же она задумала, я, посадив принцессу Сорванца на плечо, балуя Апси, а также держа в руке Николу, устроил ей тур по нашей базе. В настоящий момент наша база разрослась до несравнимых с прежним временем размеров. Черная нежить, которая значительно сокращала количество тяжелой работы, уже были здесь в количестве превосходящем несколько тысяч. Кроме того, здесь собралось множество представителей умелых рас. И хотя меня не было тут в течение нескольких месяцев, но благодаря использованию рабочей силы на максимум, база разрослась настолько, что полностью поглотила целую гору, дотянулась до расположенной в слегка отдалении шахты. Грубо говоря, бывшая раньше нашей резиденцией бывшая шахта шла первой, дальше позволяющая проводить масштабные боевые учения внешняя арена места, где детишки Дриану-сан заботились о разнообразных сельскохозяйственных культурах, сельскохозяйственные поля места, где обитали прирученные кони, волки и другие ездовые питомцы, а также прирученные ради еды животные питомник и смеженная с ним ферма места, где изготовлялись разнообразные инструменты и вооружение мастерское место, где постоянно дежурили товарищи Сейо Самакуна больница, а также созданная для эльфов деревня горячих источников Парабеллум. Все это полностью улучшено и расширено. Теперь сельскохозяйственные поля, например, выросли до таких размеров, что их лучше назвать великие сельскохозяйственные поля, но сейчас я лучше опишу новые учреждения. Для начала, место, расчищенное от деревьев, где земля была уплотнена халвземляными лордами, так, чтобы не разваливалось, это место стало аэропортом. Здесь, прирученные мною летающие фамильяры, такие как, а также призванные драконы, каждый день доставляли продукты из великого леса, предназначенные на экспорт, и привозили сюда, товары, которые тут было трудно найти. Большая часть этого места представляла собой открытую площадку, удобную для взлета и приземления, но тут также были строения для временного хранения груза, отдыха питомцев и персонала, и прочие облегчающие жизнь устройства. Одно из таких устройств, разбросанные по поверхности, подобно паутине, рельсы. По этим рельсам бегали, защищенные от солнца, созданные из черных скелетонов. Благодаря расширенным возможностям черных скелетонов, служащих материалом для их массового производства, они не только были превосходны по характеристикам, если им дать приказ, они двигались автоматически до нужного места, что было очень удобно. Большие, за раз могли перевести груз в несколько десятков тонн, без них, через какое-то время у нас, несомненно, с доставкой начались бы проблемы. Между прочим, эти рельсы были изготовлены с помощью технологий, которыми обладали гномы. Они привыкли использовать, для того, чтобы вывозить из своих подземных шах и логов на поверхность землю. Используя их как прототип, путем проб и ошибок, была создана эта система вагонеток и рельсов. История сохранила немало примеров использования подобных конструкций, из-за их полезности, они само собой существуют в шахтах, и по сей день. Когда я искал удобный способ транспортировки грузов по базе, мне повезло, и среди гномов оказались знакомые с методами сооружения и эксплуатации поддонных конструкций. Я думаю, уж не работали это. По этой причине, гномы, используя черных скелетонов как движущую силу, в результате множества усилий создали эту систему. В настоящий момент, все учреждения на базе были связаны этими рельсами, которые были удобны в качестве транспорта и для перевозки грузов. Дальше, место, где производится товар, продаваемый в наших магазинах, которые называются фабрика. Здесь обычно работают семьи, признанных официальным членами товарищей, которых было позволено привести на базу, а также потерявшие конечности в бою и неспособные сражаться на передовой товарищи, а еще черные скелетоны. На конвейере обычно работали подходящие для такого дела черные скелетоны, а товарищи и родственники занимались проверкой продукции. Конечно, так не получалось с некоторыми деликатными магическими зельями, но как бы там ни было, все это работает стабильно. Получая детальные инструкции, черные скелетоны показывали работу, достойную индустриальных станков. Произведенные ими товары можно было продать подешевле, а работа их была стабильной, что стало уже солидным источником дохода. Черные скелетоны, которым не нужен ни отдых, ни зарплата, ни еда и сон, я стал думать, а не лучше ли они подходят для такой работы, чем для боев. Между прочим, основные производимые продукты были примерно те же, что и в мастерской. Далее, появляющиеся в результате значительного увеличения нашей численности жилые земли. Хотя и сейчас множество товарищей живут в использованной нами в качестве жилья бывшей шахте, но после того, как наша численность возросла с нескольких десятков до нескольких тысяч, жилые земли нам стали просто необходимы. Благодаря разношерстной компании, здесь можно было встретить не только разные по материалу дома, но также можно было встретить дома в стиле королевства, или империи, или демонической империи, или королевства зверей, конструкции самых разных черт здесь находились по соседству. И даже если стиль одинаковый, в зависимости от размеров жильцов, размеры домов были самыми разными. Тут жили представители рас, по размерам сравнимые с Минотавром, соответственно и дома у них были огромны. Но пройдя какое-то расстояние, можно было заметить сравнительно маленькие дома, принадлежащие, например, Китташи. Несмотря на видимый хаос, здесь было все хорошо отсортировано, и общая атмосфера на жилых землях была гармонична и чем-то напоминала средних размеров город. Это все крупные изменения, расположенные вокруг горы, ставшей центром нашей базы. Внешние зоны были полностью окружены огромной и твердой, сделанной из камня и укрепленного магическими метлами, стеной, похожей на улучшенную версию той, что была ранее. Еще, из незначительных новшеств, у нас появилась торговая улица, где продавалась еда и необходимые предметы, а также товары, полезные для тренировок, но это не сильно важно, потому подробности я опущу. Таким образом, я прогуливался по базе, внезапно ставшей городом. Самостоятельно пройдясь тут, я был действительно тронут. Кроме того, прошло всего несколько месяцев, и здесь все так выросло. Честно говоря, я такого не ожидал. По-нормальному, совершенно невозможный темп роста, потому ничего не поделать с подобными мыслями. Но здесь собрались и проживают отборные представители самых разных рас, с максимально полезными навыками, чьи способности еще более усилились благодаря моему влиянию. Результат вышел таким. Используя черных скелетонов в качестве рабочей силы, наша база из крепости превратилась в город. Со слов все понятно, но на деле это выглядит жутко нелогично. Возможно, мне только так кажется. Ну да ладно. В компании, бегающей там и тут принцессы, я провел весь день с моими милыми детками, что само по себе делало этот день неплохим. День 264. Наши товарищи все еще не вернулись из своего похода, и банкет устроить мы не могли. Потому, закончив с утренней тренировкой, перепоручив заботу о бывшей незваной гостье, ставшей званой гостьей принцессе Сорванце, находившихся с ней в хороших отношениях и компании, я заперся вместе с сестрами Сан на кухне. Это не то, и это не то, обсуждая разные способы. Ингредиентов у нас было воистину целая куча, потому мы экспериментировали над тем, что нужно сделать, чтобы получить лучшие блюда из драконьего мяса. Но это само по себе было очень трудное дело. Какая часть дракона самая вкусна? Как ее лучше всего приготовить? Какие недостающие ингредиенты? Какая для этого нужна посуда и инструменты? Для этого нужно было узнать целую кучу всего. У нас не хватало слишком многого, потому мы не могли выдать лучшего рецепта. Но мы не собирались прекращать свои старания в попытке сделать лучшее мясо дракона еще вкуснее. Еда – это жизнь. Жить – значит есть. Раз это необходимое условие, то ясно, что лучше есть что-то вкусное. Таким образом, мы по возможности вкладывали свои силы в это дело. Вот только я не мог проводить время исключительно с сестрами, забыв о кузнеце Сан, алхимике Сан, женщине-рыцаре и Дриане Сан. потому в перерыв я пошел их навестить. Для начала, кузнец-сан, тут, используя большое количество разнообразных магических металлов, моя алебарда усилилась несравнимо с прежним ее состоянием. Приложившая к этому руку кузнец-сан, в данный момент изучала сделанные гномами доспехи. С первого взгляда стало ясно, что ее навыки возросли настолько, что просто несравнимы с предыдущей стадией. Удивляясь ее неожиданному росту, мы занялись осмотром экипировки товарищей, а также проинспектировали массовое производство инвентаря для продажи в магазинах. После осмотра, я спросил, есть ли какие-нибудь проблемы. В ответ я узнал, что раньше была проблема с поставкой разнообразных магических металлов, но благодаря работе службы снабжения, в настоящий момент она решена. Лично я желаю, чтобы они вместе с гномами и дальше продолжали развиваться, потому нужно будет их хорошо обеспечить. Кроме того, Онивака тоже заинтересовался кузнечным делом и во время уроков сделал нож. Это был его первый раз, потому нельзя сказать, что у него получилось хорошо, но все равно нужную форму он принял, потому я его похвалил. Но сам Онивака не сильно был доволен своей работой, потому стыдливо прятал нож. В результате чего, на наших лицах появились улыбки. Дальше я направился к алхимику Сан. Она занималась приготовлением магических зелий, которые не могли сделать черные скелетоны на фабрике. Смешивание и другие процессы, подготовки материалов, действия, которые может выполнить кто угодно, обладая определенными знаниями, были перепоручены другим, а сама она занималась наиболее важными процессами. Среди наших товаров, сравнительно недорогие зелья алхимика Сан пользовались популярностью. Как и ожидалось, они уступали в качестве зельям, но все равно, стали одним из самых продаваемых товаров. Где мог, я помог, за остальным мне оставалось только наблюдать. Ее техника претерпевала необычные изменения, и я не уставал любоваться, как она аккуратно изготавливает магические предметы. Можно сказать, что женщина за работой имеет свое очарование. Далее я направился к тренирующимся рыжей и женщине-рыцарю. В результате мы провели небольшой спарринг этой парочки против меня. Став членами, получив титулы, и они теперь могли сражаться со мной, когда я сдерживаюсь. В отличие от рыжей, получившей значительное усиление способностей, женщина-рыцарь, помимо ментального и физического усиления, получила способность управлять. Крадет ментальные и физические силы всех существ, которых касается, вешая отрицательные эффекты. Попробовав его на себе, оказалось, в зависимости от времени воздействия, эффект имел свойство накапливаться. Все больше и больше разрушался боевой дух, и я чувствовал, как сила покидает тело. Выглядит она как благородная золотая аура, покрывающая все тело. С первого раза, трудно определить, что она имеет такой неприятный эффект. Обманутый этим видом, противник просто будет все больше и больше терять силы. В настоящем бою, когда самое небольшое различие в состоянии, может решить исход, эта способность крайне сильна. Правда, пока она плохо справляется с контролем, но уже может покрывать свое тело и оружие. А значит, для нее возможно будет и расширить радиус ее способности. Правда, для этого ей нужно быть осторожной, чтобы под свет не попали союзники, но если она научится этим управлять, она сможет справиться даже с персонажами. Лично у меня есть способы противостоять этому, но без этого, женщина-рыцарь становится хлопотным противником. Продолжая некоторое время, под конец к рыжей и женщине-рыцарю присоединился также ставшие членами Акитайну, Кумаджира, Курасанра. Так же как и Кумаджира и Курасанра, Акитайну эволюционировал из В. Во времена, Акитайну был похож на зверочеловека с верхней частью тела мужика средних лет. Став, у него появились живые доспехи черно-алых цветов, в старо-японском стиле, покрывающие все тело. А его основным оружием стало живое копье с крестообразным наконечником в форме полумесяца. При этом его тело напоминает значительно увеличенную версию обычного кобольда. Теперь его брутальный вид был внушительнее среднего агра. Характерный для хищников острый взгляд рыскал в поисках добычи, острые когти вспарывали землю. А если он завоет, только от одного этого звука, слабаки потеряют всякий бойцовский дух. Они, обладающие достаточной силой, съежатся от страха. Обладая не только звериными инстинктами, но и высоким интеллектом и боевыми техниками, подчиненными кобальдами он управлял, словно собственными руками. Обладая личными и командирскими способностями, Кобальт Сигун спокойно мог загрызть на смерть лордов и драгонидов. В истории остались записи о том, как сильнейший Кобальт Сигун, ведя за собой несколько десятков тысяч собратьев-представителей рас кобальдов, уничтожил небольшую страну. При этом он не только смог нанести огромные потери обедненной армии соседних стран, но и лишить подрядившегося на его уничтожение руки и трех его товарищей перед тем, как погибнуть. По этому поводу до сих пор ходят легенды. В некоторых случаях представители этой расы даже становятся боссами подземелий, например, в одном из подземелий по руде Раму весьма высокого уровня. Вот только этот самый Акитайну передо мной радостно вилял хвостиками и ярко блестел глазами. Размером больше меня, но все равно, Акитайну для меня он выглядел как дружелюбный щеночек. Каждое его действие просто лучилось привязанностью ко мне. Это было так умилительно. Во времена самурая Кобальда это выглядело слегка странно, но сейчас он выглядит очень похоже на то, каким он был, еще Ашигару Кобальдом, потому обнять и погладить его не вызывает странных моральных противоречий. Словно домашний питомец, Акитайну, пока он верен лорду, все его способности значительно возрастают. Перед тренировкой, в качестве награды за его старания в службе, я выдал ему магический предмет, типа длинный меч класса, потому на этой тренировке, из участвующих в тренировке, он был, пожалуй, самым сильным. За короткое время, он вполне может достигнуть силы. Настолько были быстры и тяжелые его удары. Глядя на рост Акитайну, на моем лице появилась улыбка в предвкушении. По окончанию тренировки, я направился к Дриани-сан. Сегодня я пришел окунуться в горячем источнике, но мне попался отец-эльф, который сейчас принимал масляный массаж. Мне даже показалось, что все его величие было иллюзией, настолько его лицо было расслаблено. Ну да лучше не копать в эту сторону. У каждого есть одна или две слабости. Сделав круг, я опять засел за кулинарные исследования, после чего снова направился на горячие источники. В этот раз, чтобы не повторить позорные ошибки, я просто залез купаться. Горячие источники лучше всего. День 265. Часть товарищей, вышедших из леса, сегодня вернулась на базу, но все еще остались отсутствующие, из-за расстояния или удобных принятых ими миссий. В общем, причины были разные. Я уже со всеми связался, самая поздняя группа, с некоторой погрешностью, прибудет через пару дней. Потому, зная подробности, было легко составить план, и мы начали подготовку, чтобы в любой момент можно было начать банкет. В этот раз, участников у нас на порядок больше, но и рабочей силы в избытке, потому подготовка шла без задержек. Потому я решил сначала закончить с делом, которое было не менее важно, чем банкет. Говоря проще, боевой фестиваль, чемпионат. Как и ожидалось, сила в нашем деле, это все. Такие мысли все еще остались, потому для определения позиции драки не избежать. До настоящего момента, разброс сил был довольно высок, но подходящего шанса просто не было. Потому, решив не упускать возможность, когда вместе собралось столько товарищей, потому на внешней арене был проведен турнир. В этот раз участвовали только боевые члены, все значительно выросли, благодаря этому зрелище было воистину великолепным. А результат турнира: 1 место Рыжая, 2 места Акитайну, 3 места Кумаджира, 4 места Курасанра, 5 места Король Гладиаторов Меча, 6 места Женщина-Рыцарь, 7 места Огненный Демон Кун, 8 места Женщина-Воин, 9 места Ара, 10 места Арджента, 11 места Кумакичи, 12 места Рамура-сан, 13 места Исуха-сан, 14 места Обезьяна-босс, 15 места Ринбо-сан, 16 места Ветреная Демон-сан, и другие. Такие вот результаты. В зависимости от сочетаний противников, возможно, они были бы совершенно иными, но все равно весьма обоснованный результат. В этот раз, я и Минакичи-кун, а также другие из-за очевидной разницы в силе, участия не принимали, а Мститель и Дон Рыцарь еще не вернулись, потому результат вышел таким. Я не думал, что Рыжая победит, но она действительно стала сильной. Естественно, были и другие изменения в рейтинге силы, но все равно, все это хорошо послужит для увеличения нашего боевого потенциала. Из-за того, что участников было много, фестиваль битв продолжался допоздна. День 266. Вчера у нас были индивидуальные сражения, сегодня же, ради улучшения командной работы и лидерских качеств, будет матчи групп по 4 и командир, 9 и командир, и 49 и командир. Самой большой была битва командиров ведущих по 99 подчиненных. Само по себе, это зрелище было отличное от вчерашней, демонстрации силы. Использованное в этих боях оружие, все было сделано из дерева, растущего в великом лесу. Но благодаря одному только материалу оно превосходило средненькую сталь по прочности. Все частицы клонов в ушных заколках были заменены на клоны, которые автоматически блокировали смертельного типа удары. При этом, если оставались хоть малейшие признаки жизни, сейо самокунный компания могли вылечить, потому битва стала очень жесткой. Даже в сражениях 5 на 5 на кону была гордость группы, а чем больше становился размер отряда сражающих, тем больше этой самой гордости было на кону. Последними проводились битвы 100 на 100. Тут наиболее многочисленные гоблины и хобгоблины смешались в кучу, сражаться в лоб с ограми и инсектоидами. Оседлавшие черных волков и трехрогих коней, гоблин-всадники и хобгоблин-всадники, с помощью своей маневренности, наносили быстрые атаки, благодаря эльфийским тренировкам, точно посылая стрелы на ходу, прямо в уязвимые места противника. Лобовые атаки тяжело вооруженных драготаурусов и кентавров в лоб разбивали строй противника. И защищенные передней линией, в авангарде сражались маги, устраивая в воздухе море вспышек, появившихся от столкновения боевой магии. На передовой линии переломы костей были вполне обычным делом. Выбитые зубы вполне естественны, под тяжелыми ударами легко рвались внутренние органы. Если не повезет, можно легко лишиться глаза от летящего камня или осколка. Был велик шанс быть раздавленным взрывной волной от ужасных столкновений заклинаний в воздухе. Не было бы удивительно, если бы были погибшие. Более того, по-нормальному обязательно должно было быть несколько десятков трупов. Но благодаря моим усиленным клонам и великолепной работе команды Сейо Самакуна, несмотря на огромное количество раненых, погибших не было. Может быть, этот способ был чрезмерно жестоким, но даже без вооружения, результат был бы точно таким же. Для лидеров 5 и 10, еще вчера получивших свое повышение, это стало последним испытанием. Обладающие способностями для достижения данной позиции, поначалу неумело отдавали команды, но под конец, набравшись боевого опыта, их руководство приняло должную форму. Но, как и предполагалось, большинство лидеров, групп по 5 и по 10, были командирами на день. Дошедшие до своего предела, понявшие, что не способны более, было много среди командиров 5 и 10. Они посвятили себя оттачиванию своих навыков, нежели увеличению своего уровня. Пройдя эту преграду, я надеюсь, что они смогут получить заслуживающие их навыки ранг. Кстати говоря, присутствующие сегодня отец эльф и дочь эльфа были шокированы, а принцесса сорванец и юноша-рыцарь просто потеряли дар речи от такого зрелища. Ну, делать нечего. Хотя это и по-варварски, но такие тренировки просто необходимы. День 267. Перед утренней тренировкой, только всходило солнце, я в одиночку вышел на прогулку по великому лесу. Даже ничего не делая, от одного моего присутствия, все живое разбегалось в страхе словно тараканы. Таким образом, я беспрепятственно посетил множество разных мест. Весь великий лес уже был на ментальной карте, потому легко было найти места, где я охотился. Место, где я впервые убил рогокроля, место, где я встретил Дариану Сан, место, где была похищена дочь эльфа, и мы ее спасали. Пока я ходил по памятным местам, на меня нахлынули разные воспоминания. При этом я чувствовал некую ностальгию, но было в этом и нечто новое. Все это потому, что в настоящий момент великий лес значительно вырос. Благодаря источаемой нашим горячим источником природной магической силе, скорость роста великого леса на всей его территории значительно возросла, в результате чего, здесь появились расы, которых раньше не было, а также появились высшие представители рас, ранее здесь обитавших. Возросло не только число, но и качество, по сравнению с прежним временем, значительно вырос, в этом нет сомнений. Потому, здесь теперь можно добыть лучшие материалы, и гораздо легче поднимать свой уровень. Потому для нас это далеко не плохое новшество. Кроме того, благодаря этому понизилась вероятность того, что наша база будет обнаружена. Конечно, Нужно следить за пришедшими на разведку приключенцами, но не придется уделять этому столько времени. Какое-то время, гуляя по изменившемуся ландшафту Великого Леса, мне стало интересно, и я заглянул в пещеру, в которой мы родились. Придя на место, я совершенно беззвучно подкрался к входу. Тут я заметил почти не отличающихся телосложением от гоблинов, небольших орков. Похоже, после того, как мы переехали на новое место, это место осталось без хозяев и было заселено бродячими орками. Наблюдая за ними какое-то время, я понял, что это племя пришло сюда снаружи Великого Леса. В их разговоре проскакивал не встречающийся в этой местности выражение. Кроме того, маленькие орки, слабый подвид этой расы, зато довольно умелы, и с головой у них в порядке. Обычные орки предпочитают мясо, а маленькие орки питались фруктами и ягодами, а также с аппетитом ели похлебку из корней и мяса. То есть, по крайней мере, они достаточно умелы, чтобы приготовить вкусную еду. Приготовить еду на огне – уже само по себе шокирующее умение, но кроме того они делали себе одежду и доспехи из ткани и шкур, добытых с монстров, а значит они умели охотиться, а также они использовали копья, сделанные из длинные деревянные палки, привязанные к палкам ржавые кинжалы, служащие им пиками, покрытые фиолетовым парализующим ядом. После некоторого наблюдения, я заметил, что их лидер принадлежит к магическому типу и был слегка необычен, возможно, даже представитель какого-то. Став яростным богом ради какого-то орка-варианта, я даже пальцем не пошевелю, но само по себе это выглядит интересно. Неизвестно, что будет далее, потому я оставил за ними слежку. Кроме того, я обнаружил несколько новорожденных хобгоблинов, потому наблюдать за ними может быть крайне интересно. Возможно, у нас появлятся тут и другие соседи, с которыми можно торговать, и помимо эльфов. После этого я решил поискать и других жителей Великого Леса. На базу я вернулся поздно и почти сразу же отправился спать. Являющегося мститель Сигурд и Сосвен встретились. Активировал способность. Попадают под власть. Подтверждено. Подтверждено. Да нет, это... Ну, для начала я выбрал нет. День 268. Как обычно, сразу по окончании утренней тренировки, набравшись энергии, съев завтрак, приготовленный сестрами, я отправился по делам. Наконец-то все отсутствующие группы вернулись на базу. Последним прибыла группа Мстителя, Дон Рыцарей Шрама. Причиной их опозданию были принятые ими миссии по уничтожению бандитов-грабителей и опасных монстров. Во время возвращения они путешествовали по небольшим деревням и городам, в результате чего по пути они уничтожили 4 небольших банды грабителей, 2 клана грабителей средних размеров, убили 6 монстров уровня босса и бесчисленное количество мелочи среди их свиты. И не только это, по дороге они обнаружили новое подземелье исхода и полностью его зачистили, в результате чего принесли большое количество магических предметов. Это все хорошо, но я слегка сомневаюсь по поводу того, что делать с обнаруженными вчера его вспомогательными героями. Оба они все еще дети 10 с чем-то лет. Голубоглазая блондинистая красивая девочка, излишне бледный, истощенный обычный мальчишка, только его глаза были полны ярким светом. Со слов Мстителя, где-то на границе, во время очередной вылазки по уничтожению монстров, они были случайно спасены им из логова монстров. Здесь замешаны самые разные причины, и надо бы с ними разобраться. В настоящий момент эта парочка более-менее доверяет спасшим их Мстителям и компании, но по отношению ко всем остальным они относятся враждебно. Буянить они тут не станут, но постоянно находятся на стороже. Ну, возможно, они просто нас боятся. Оставим пока это. Может, стоило бы их отправить к Сарчуда, чтобы они попривыкли, ну для начала, чтобы избежать предательства, я одел им обоим ушные заколки, как и приставил к Мстителю в качестве подчиненных. Покончив с хлопотными разговорами, раз уж все наконец-то собрались вместе, мы сразу же начали подготовку к банкету. Хотя по большому счету, почти все уже было сделано, оставалась только сущая мелочь. До вечера мы с этим закончили и благополучно начали праздник. Блюд здесь было море, и все такие, что даже дворяне не всегда могут себе позволить. Бочки с выпивкой от разнообразных известных производителей стояли в ряд. И через некоторое время после начала, наша база впала в хаос. Случайно попавшие гости, так и не успели сбежать и были втянуты в этот праздничный переполох. В результате банкет опять продлился до утра. День 269. И снова мы пили всю ночь напролет. Окружающая сцена напоминала то, что было в столичном особняке, за исключением, что группа из столицы уже набралась опыта с этой выпивкой и знала, как с ней надо себя вести. Нельзя сказать, что они к ней привыкли, но свою норму они уже знали, потому мы могли спокойно поручить им уборку после банкета. Мы, пробравшись через поле, усыпанное мертвецки пряными телами, направились в... В это время с нами отправилась Фиканамитян, специально зарезервированная для руководства. Сюда невозможно было попасть без особого разрешения или, не являясь специальным гостем хозяина, была разделена пополам. Несмотря на это, мы решили насладиться смеженным купанием. Не только легко снимала накопившуюся усталость, но и имела эффект немного увеличивать количество сохраняемой внутри тела магической силы. Во время ее использования открывался просто превосходный вид на утреннюю гору, что придавало процессу еще большее великолепие. Пока мы наслаждались утренней ванной, сюда вошел один из специальных гостей, юноша-рыцарь. Мальчишка-рыцарь, с полотенцем обмоточным вокруг бедер, все еще молод, но уже обладал тренированным телом воина. Все еще тонкие руки покрывали жесткие мускулы, бесполезного жира в его организме почти не было. Его широкие плечи хорошо показывали все те усилия, которые он вложил в собственное развитие, а его острые глаза воистину были полны воли. Он все еще находился в переходном возрасте, но уже чувствовалось, что мальчишка-рыцарь определенно станет сильным. Возможно, он почувствовал стеснение из-за того, что я его так пристально рассматривал, или заметил присутствие Канамитян. Он покраснел и быстро погрузился почти полностью в... Почти сразу на его лице появилось блаженное выражение лица. Какое-то время, наслаждаясь этим раем на земле, он повернулся ко мне и начал разговор. С его слов, принцесса Сорванец хотела бы поговорить со мной с глазу на глаз. Мальчишка-рыцарь пришел сюда, чтобы передать это послание. Придя сюда как посланник, при этом наслаждаясь горячими источниками, можно было заподозрить его в несерьезности, ну да это не важно. Высока вероятность, что этот секретный разговор будет относительно надвигающийся. Я думал, что пора бы уж, потому совсем не удивился. Достав из вещевой коробки, налив его в стаканы, мы выпили вместе с Канамитян. Думая о том, как же все это обернется, мы наслаждались превосходной выпивкой. После того, как мальчишка-рыцарь нас покинул, мы еще некоторое время наслаждались горячими источниками, после чего отправились на уговоренное место встречи с принцессой Сорванцом. Местом встречи было самое большое здание, расположенное в жилых землях. По размерам и роскоши, можно было подумать, что тут проживает королевская семья. Это была моя личная резиденция. Хотя лично мне, огромные вычурные особняки мне нравятся меньше, чем маленькие уютные дома, приспособленные для проживания семьи средних размеров. Но, как стоящего во главе, у меня должна быть достойная резиденция. Место проживания, с одного взгляда может рассказать о могуществе и богатстве хозяина. Каждый, чем подчиняться соседу, живущему как они, будет скорее служить живущему в огромном особняке. Таким образом, мой дом стал таким. В настоящий момент, помимо меня здесь живут, Канамитян, Рыжая, кузнец Сан и компания с детьми. Домашним хозяйством занимаются горничные и черные скелетоны, ну да оставим это. В этот особняк принцесса Сорванец пришла ровно в обозначенное время. Волосы ее были красиво убраны, на лице у нее было немного макияжа. Надетое на ней платье, дизайнерской работы, было усыпано драгоценными камнями, каждый размером с палец. Этот наряд я видел на ней всего несколько раз. Излучая боевой дух, принцесса наслаждалась приготовленной мною высококлассный эльфийский чай, закусывая сладостями, изготовленными из успешно производимого в промышленных масштабах пчеломедведями меда, фруктов и ягод, собранных в великом лесу. При этом ее лицо не отличалось от обычного, она широко улыбалась, наслаждаясь сладостями. После чего она неожиданно полностью преобразилась. Не только ее осанка, ее взгляд стали совершенно иными. Теперь она не была похожа на племянницу. Предо мной сидела представительница королевского рода, в будущем имевшая самые большие шансы стать полноправной королевой, принцесса Руберия Иисуфору Шутернберта. Разговор был долгим, но если его просуммировать, получится. От Священного Королевства пришел запрос на помощь в устранении бога Ро мирового врага. Для только что пережившего гражданскую войну королевства отмахнуться от него почти невозможно. К тому же запрос касается устранения создания класса, если обдумать спокойно, просто нельзя остаться в стороне. Но противостоять богу Роу и компании, воистину невозможно. В этом ключе, битва против Священного Королевства выглядит куда реалистичнее. Но и так поступить нельзя, учитывая количество на призыв Священного Королевства повелось множество, и хотелось бы, чтобы хотя бы королевские благополучно вернулись обратно. В обмен они обещают внутреннюю информацию и соответствующие вознаграждения. Может, разговор и был длинным, но учитывая, что надо было обсудить национальные отношения, экономическое положение, боевые потенциалы, личные конфликты, это еще было довольно коротко. Хотя и излучая королевскую ауру, но принцесса Сорванец все равно принцесса Сорванец, с ее кислой улыбкой, потому обсуждение деталей не было таким трудным, и довольно быстро я принял договор. Обсуждение подробностей и награды заняло всего около часа. После этого, принцесса была вымотана больше, чем обычно. Потому мы с ней вместе направились в попути к нам присоединились не только Канамитян, паренек-рыцарь, но и покинувший арену Мина Кичи-кун, вместе с Рыжей и компанией. На горячих источниках мы устроили небольшое продолжение банкета, а по его завершению каждый направился по своим делам. У меня были свои обязанности, потому я направился к аэропорту. Тут я отправил посланников в разные страны, после чего занялся рутинной работой и, наконец, добрался до кровати. Принадлежит. Подтверждено. Подтверждено. Подтверждено. Подтверждено. Да нет. До того обычно я выбирал нет, но в этот раз я выберу да. И хотя всех четверых я знаю совсем недолго, но с моих наблюдений сложилось неплохое впечатление. Тем более, если они восстанут, я быстро смогу их подавить, а в будущем нам пригодится лишний боевой потенциал. Подтверждено. Подтверждено. Пробуждение всех вспомогательных персонажей подтверждено. Все способности будут высвобождены. Вступает в следующую стадию. День 270. Разосланные мною вчерашние посланники благополучно достигли королевства и империи, демонической империи и королевства зверей, а также разнообразных мелких стран с другой стороны. В результате реакция была драматической. Из-за слегка яркого содержания этого послания, мелкие страны впали в хаос, а крупные страны вроде Священного Королевства и Демонической Империи отреагировали относительно спокойно. Как и ожидалось, большинство посланников были убиты по приказу глав государств. Были убиты, ради простой шалости, но они вполне пригодились для анализа вражеского боевого потенциала. Думаю, надо будет повторить. Ну, об этом я расскажу как-нибудь в другой день. Сейчас самое время готовиться к... Потому, чтобы добиться наших целей, мы все покинули базу, направившись в разные стороны. Некоторые направились в королевство, кто-то в лабиринты, кто-то в другие страны. Те, кто набирает опыта для нового уровня, те, кто оттачивает свое мастерство в бою, те, кому поручены магазины, старающиеся поднять продажи, цели были самые разные, но общей целью была подготовка к... Грядущее грозило стать крайне жестокой. Потому я старался как можно больше поднять наши шансы на победу. Потому, хотя и сожалея о расставании с... я вместе с Канамитян и детишками вернулся в особняк в королевстве. Возвращались мы, летя на Тайцу Йонро, потому обратно добрались почти моментально. Своим первым полетом в небе принцесса Сорванец наслаждалась от всей души, а мальчишка-рыцарь посинел и весь затрясся. Видно, у бедняги боязнь высоты. При этом принцесса силой тянула его к окну, что вызывало у меня кислую улыбку, и я тихо молился про себя, чтобы его тут не стошнило. Между прочим, в столицу королевства возвратилась почти та же команда, но в этот раз с нами был Мститель и четыре его вспомогательных персонажа. Отныне я лично буду заниматься тренировкой Мстителя. До того, я был очень занят, потому Мститель странствовал по разным местам, набирался опыта, сражаясь с разными монстрами, но этому пришел конец. Обобщенный Мстителю день не так и далек. Потому я намерен провести усиленную тренировку, чтобы он стал сильным за короткое время. Ну да все это начиная с завтрашнего дня. Сегодня мне нужно разобраться с делами, скопившимися за время моего отдыха. Принцессу и мальчишку-рыцаря я отправил во дворец, вместе с сувенирами для первой королевы. После чего зарылся с головой в рутинную работу, а как стемнело, мгновенно уснул. Завтра опять будет много дел, но есть шанс, что появится новая закуска и выпивка. Эту встречу я жду с нетерпением. 4 глава. Условие освобождения выполнено больше чем на 1/3. По выполнению условий освобождения стало возможным продвижение С. Первый абзац, второй абзац, третий абзац, четвертый абзац. В настоящий момент мировые истории 4 глава стало возможно освобождение. Желаете освободить?